Ну, сердито говорила Пупка, стоя у газовой плиты, когда армия вмешается и пристрелит Гитлера? Она была исключительно глупая девица, а потому немедленно завладела вниманием Безела, когда они познакомились у Эмброуза Силка 3 недели назад. С нею Безел и провел то время, которое обещал провести с Анджелой в Каннах, и на нее же истратил все 20 фунтов, которые Анджела прислала ему на дорожные расходы. Даже сейчас, когда все ее скудоумное личико надулось на смешливую гримаску, она будила самые нежные чувства в сердце Безела. Свидетельства ее глупости были безотчетно запечатлены в оконченных и неоконченных картинах, которыми была заставлена мастерская. 80 лет назад она писала бы рыцарей в доспехах и горюющих дам с монашеским платом на плечах. 50 лет назад ноктюрны, 20 лет назад пьеро и ивы. Сейчас, в 1939 году, это были головы без туловищ, зеленые лошади, фиолетовая трава, морские водоросли, раковины и грибы, частенько выписанные, прилежно скомпонованные в манеры Далли. Картина, над которой она теперь трудилась, была непомерно увеличенная. Тщательно исполненная голова Венеры Милосской, лютикового цвета, парящая на фоне черно-белых драже и лимонных карамелек. «Господи, Боже!» — заметил по этому поводу Эмброуз Силк. «Прям-таки слышишь, как скрипит ее воображение, когда она их делает, скрипит, как пара старых-престарых корсетов на какой-нибудь старой корге. Они разгромят Лондон. Что я буду делать?» — сетовала Пупка. «Куда пойду? Это конец моей карьеры. Ах, как бы мне хотелось уехать следом за Парснипом к Пимпернеллам». Это были два великих поэта из ее окружения и недавно сбежавших в Нью-Йорк. «Пересечь Атлантику куда опаснее, чем оставаться в Лондоне», — сказал Безел. «Воздушных налетов на Лондон не будет». «Не говори так, ради всего святого. Тут как раз завыли сирены, Пупка оцепенела от страха. «О, Господи!» — сказала она. «Вот видишь, они прилетели». «Безупречный расчет времени», — жизнерадостно сообщил Безел. «Это Гитлер всегда умел». Пупка начала лихорадочно одеваться, осыпая Безела бесплодными упреками. «Ты сказал, что войны не будет. Ты сказал, что бомбардировщики никогда не прилетят. Теперь нас всех убьют, а ты все сидишь и говоришь, говоришь». «А знаешь, на мой взгляд, воздушный налет просто находка для сюрреалиста. Представляешь, какое множество композиций. Части тела, предметы, все разбросано как попало. Зачем только я тебя встретила? Зачем не ходила в церковь? Меня воспитывали в монастыре. Я же хотела стать монахиней. Как бы я хотела быть монахиней? Меня убьют. Ах, зачем я не стала монахиней? Где мой противогаз? Я с ума сойду, если не найду противогаза». Безел откинулся на спинку дивана и как завороженный созерцал Пупку Грин. Ему нравилось, когда женщины вели себя так в минуты тревоги. Вид женщины в неприглядном положении всегда доставлял ему удовольствие. Так в сезон поспевания спаржи он мог любоваться натекшим на подбородок женщины маслом, пятном на ее красоте, делающим из нее посмешище, в то время как она говорит и улыбается, и поворачивает голову, не подозревая о том, какой у нее вид. «Прежде всего, ты должна решить, чего ты боишься», — вразумлял он ее. «Если ты рассчитываешь, что на тебя будут сбрасывать фугаски, надо бежать вниз в убежище. А если рассчитываешь на газовую атаку, закрой верхний свет и никуда не уходи». «Я бы, во всяком случае, не стал так волноваться из-за какого-то противогаза. Уж если они что применят, так это мышьяковый дым, и противогаз тут не поможет. На первых порах мышьяковый дым не дает никаких болезненных ощущений. Дня два ты даже не будешь знать, что тебя отравили. Ну, а там уж будет поздно. Собственно говоря, насколько я могу судить, как раз сейчас нас и обрабатывают газом. Если они летят достаточно высоко, они могут просто пустить газ по ветру за 20 миль от города.